И снова выборы. Надежды руководства республики на спокойное течение всеобщих выборов оказались несбыточными. Если по кандидатурам председателя Совнаркома и председателя Верховного суда особых страстей не возникло, то за места членов Верховного совета разгорелась форменная драка. Авторитет Мещерского как председателя Совнаркома был непререкаем и никем всерьез не оспаривался. Тараторкин, вновь выдвинутый коммунистами, большевиками на пост председателя Верховного суда, тоже всех устраивал, хотя своих кандидатов на эти посты социалисты и марксисты выдвинули, впрочем, без особых шансов на успех. На каждое из семи мест в Совете претендовали от трех и более кандидатов. По одному кандидату от трех зарегистрированных партий, а также 12 человек, выдвинутых трудовыми коллективами. Было даже четверо самовыдвиженцев. Помимо мартийцев, среди кандидатов оказались трое раваков и один испанец. Причем двое из них были даже не избирателями, а просто гражданами без права голоса. Такой вот выверт был обнаружен в Конституции. Голосовать эти товарищи не могли, а вот быть избранными Конституция им позволяла. Длинноволновая радиостанция Радио Республики из Ленинграда в предвыборный период перешла на 12-часовой режим вещания. Два ретранслятора на Гаити и на Кубе обеспечивали уверенный прием радиосигнала на всех островах. Передачи с Кубы принимались и на восточном побережье Мексики. В самом Мехико ретранслятор еще только строился. Помимо обычных сообщений Совнаркома и Верховного Совета, музыки, литературных чтений для детей и взрослых, почти половина эфирного времени заняли программы партий, выступления депутатов и дискуссии между ними. Кроме того, сами партийные лидеры еженедельно в выходной день выступали по радио. Радиовещательные приемники имелись в каждом населенном пункте и в каждом колхозе. Местными проводными радиоузлами передачи радио транслировались через громкоговорители на улице и площади. В домах у всех граждан, согласно постановлению Совнаркома, уже давно были установлены радиоточки. Подданные тоже могли установить радиоточки в своих домах, оплатив проводку и громкоговоритель. Каждой партии в каждом номере еженедельных известий были зарезервированы 10 тысяч печатных знаков для разъяснения своих политических позиций. Кроме того, каждый кандидат тоже получил по 2000 знаков. Предвыборную агитацию включились и сами граждане. Писали письма друзьям, посылали радиотелеграммы, вели дискуссии по домашним телефонам. Жаркие страсти кипели в столовых в обеденный перерыв, на променадах в выходные дни, вечерами на спортивных площадках, в скверах, парках и на террасах жилых домов. Большевики снова выдвинули в Совет всех его членов, приписывая им все достижения республики за три прошедших года. От секретных производств выдвинули председателя Совета, главного инженера спецзавода Вострикова, от флота командира крейсера Лукошкина, от прочих производств директора верфи Мякишева, а от сухопутных сил главкома Сокольского. По территориальным округам выдвинули от Антильских островов начальника электромеханического цеха Быстрицкого, снова выдвинули от Кубы не прошедшего на прошлых выборах коменданта Свердловска Панина. От ТЭР-округа Гаити выдвинули председателя передового колхоза Декуриона Сукачева. От социалистов, собиравшихся серьезно бороться за места от двух ТЭР-округов и от округа прочих производств, выдвинули троих сильных кандидатов – Трефилова, Зюскинда и Либермана. Другие их кандидаты, включая одного аравака и одного испанца, по общему мнению, имели мало шансов. Кандидаты от марксистов, как и все прочие выдвиженцы, шансов не имели вовсе, однако создавали изрядную суматоху и шумиху. Марксисты вели кампанию спокойно, с дальним прицелом, делая основную ставку на следующие выборы. Их кандидаты упирали на предоставление равных прав аборигенам, на ликвидацию привилегий в виде гражданских категорий, не забывая упомянуть о запрете частной собственности на средства производства и землю. Последнее, по их мнению, также должно было понравиться аравакам, привыкшим к родоплеменной собственности. А к следующим выборам, как ожидали марксисты, доля араваков-избирателей приблизится к 1/3. Больше всех шумели социалисты. Основным их тезисом было то, что в условиях, когда на всей земле господствует феодализм и родоплеменной строй, коммунизм отодвигается в далекую историческую перспективу, а значит, надо всерьез развивать социализм в его ленинском, неповском понимании, а именно сокращать государственное регулирование во всех сферах и дать полный простор частной инициативе. Все ограничения с частной собственности они предлагали снять. Само собой, снять все ограничения по количеству жен и по жилью. В отличие от прошлых выборов, меньше было использовано грязных приемов. Порочащих кандидатов слухов в этот раз с эксоты НКВД фиксировали совсем мало. Впрочем, на прошлых выборах этим грешили преимущественно сошедшие с арены истории дарабовцы. Весьма кстати, для руководства республики за 3 недели до выборов успешно завершилась операция в Центральной Америке. В городе Колон под патронажем экспедиционного корпуса вооруженных сил республики Камчатка состоялся учредительный съезд верховных вождей племенных объединений и была провозглашена ЦААНР – Центральноамериканская Автономная Народная Республика. Операция прошла значительно легче мексиканской. Крупных сражений не было вовсе, все испанские поселения сдавались без боя. Лишь 3 города, принадлежащих народности майя и еще сохранявших независимость от испанцев на полуострове Юкатан, пришлось брать силой. Да и то, до серьезных боев дело не дошло. После нескольких десятков артиллерийских выстрелов и разрушений стен города сдались. Их правители соглашались на вассалитет. Верховным администратором ЦААНР назначили ранее бывшего администратором Ямайки легата Сапрыкина. На Ямайку администратором поставили легата Дятлова, ранее командовавшего гарнизоном Ульяновска. По поводу учреждения ЦААНР объявили дополнительный выходной день. Во всех владениях республики устроили 2-дневные торжества с салютами, банкетами, танцами и прочими народными гуляньями. Выборы провели в воскресенье 29 сентября. Поскольку владения республики с прошлых выборов значительно расширились, подсчет голосов и передачу данных с избирательных участков вели до глубокой ночи. Связь на коротких волнах с дальними гарнизонами, расположенными в Мексике в дневное время, была неустойчивой. Результаты выборов по радио республики огласили уже после полуночи. Большого успеха добились социалисты. Они провели в совет 2 кандидатов. По территориальному округу Гаити прошел Либерман, а по округу прочих производств – Зюскинд. Коммунисты, большевики, взяли остальные 5 мест. В совет прошли Востриков, Лукошкин, Сокольский, Быстрицкий и Панин. Всех марксистов избиратели прокатили. Председателем совнаркома, подавляющим большинством голосов, снова избрали Мещерского, а председателем суда – Тараторкина. Следующим после выборов выходным днем Мещерский собрал выездное совещание Синклита. Собрались снова на пляже на островке рядом с Крымом. Туда переправились на катере. В этот раз с собой прихватили только по 1 жене без детей. иначе пришлось бы снимать с линии рейсовый корабль. Жен у шестерых членов синклита было уже 32 души, а детей почти сотня. Пока жены сооружали стол для пикника, члены синклита разлеглись на расстеленной парусине в тени раскидистой пальмы. Мартийцы с большим интересом ждали, какую повестку дня объявит их вождь. «Вот какую проблему я предлагаю обсудить, други», — начал Мещерский. «Эти выборы мы выиграли. Леваки пока угрозы не представляют. Хотя в будущем лозунг «равноправие для туземца» будет играть очень мощно. Но это еще не скоро. А вот социалисты значительно усилились. 2 голоса из 7 взяли. И на следующих выборах могут взять еще больше. Их лозунги рядовым мартийцам нравятся. Очень многие хотят уйти с секретных производств и с административной работы на вольные хлеба. У меня в совнаркоме лежит куча таких заявлений от мартийцев. Многие хотят открыть собственное производство, хотят делать ткани, алюминиевую посуду, картон, рыбацкие и прогулочные лодки. Я пока их торможу под тем предлогом, что спецзавод по причине загруженности не может изготовить им необходимое оборудование. Другие хотят выделить свои производственные участки из секретных производств в отдельные предприятия и взять их в аренду. Хотят делать резиновые изделия, стеклянную посуду, швейные иглы, очки, зеркала и прочее. Их всех пока тормозим под предлогом необходимости обеспечения секретности технологий. Очень многие, особенно те, кто родом из села, рвутся в председатели колхозов. Неосвоенных энкомьенд у нас много, в Мексике и в Центральной Америке. Этих не отпускаю, чтобы не оголять производство и административный аппарат. Если всех желающих отпустить, то, сами понимаете, они все станут независимыми предпринимателями и уже на следующих выборах проголосуют за социалистов. Как известно, бытие определяет сознание. И у социалистов в итоге будет большинство в Совете. Нужно ли нам это и к чему это приведет? Какую позицию занять совнаркому и Совету? Тормозить это или поощрять? Вот в чем вопрос. Соратники замолчали, обдумывая проставленную проблему. Первым подал голос Панин. «Ну, я человек простой. Университетов не кончал». Тут он сделал паузу. Соратники заулыбались, а самый молодой Востриков не выдержал и заржал. Отсмеявшись, предсовета Востриков заявил. «Ты, Глеб Артемович, не прибедняйся. Это в старом мире ты был простым боцманом, а теперь ты целый нарком внутренних дел и трибун республики. А республика наша по площади и по населению побольше будет любого современного государства, включая и Московию. Так что выкладывай, что надумал». «А мысль у меня простая. Я, конечно, целиком и полностью за демократию и народовластие. Но зачем нам каждые 3 года вся эта суета и нервотрепка? В СССР, как мы помним, выборы в Верховный Совет были раз в 4 года. Вот и давайте примем изменения в Конституцию и будем проводить выборы раз в 4 года, а еще лучше раз в 5 лет. Число 5 лично мне больше нравится». Панин помахал растопыренной пятерней. «Мысль хорошая, но поставленные проблемы не решает, а только откладывает на время», — не согласился нарком индел Зильберман. «Тут надо смотреть, какие козыри использовали социалисты, и думать, как их побить. А козыри у них были такие. Снятие ограничений на частное предпринимательство, на количество жен, на размеры домов, частная собственность на землю. Лозунги эти весьма популярны в народе, и популярность их со временем будет только возрастать», — подключился к дискуссии нарком пром Болотников. «Я думаю, тут нам упираться нет смысла. То, что невозможно предотвратить, надо возглавить. Перед следующими выборами нужно постепенно вводить некоторые из этих изменений, тем самым выбьем козырь у социалистов». «Точно. Примерно за год до следующих выборов можно разрешить частникам выкуп арендованной земли под жилыми и производственными зданиями, внес свою лепту в обсуждение начальник генштаба Веденев. Только цену установить такую, чтобы даже такие богатеи, как Зюскинд, землю выкупали лет 20. А еще можно разрешить брать в аренду с выкупом земли в сельской местности для строительства загородных домов. И на размер таких домов и участков снять все ограничения. У кого денег много, пусть строятся, — внес предложение Зильберман. Однако же, Самуил Исаакович, я думаю, что на размер городских домов и участков под ними все ограничения следует оставить в силе, поскольку они прямо связаны со статусом владельца, — уточнил Панин. В городе должно быть все по ранжиру и по типовым проектам, а то какой-нибудь Зюскинд дом в городе отгрохот больше, чем у предцов наркома. Был я у Зюскинда в гостях, в его поместье на Кириаку. У него уже сейчас домище, как у консула. А внутренняя отделка вообще запредельная. Вы себе ее не представите, пока не увидите своими глазами. Стены в резных панелях из красного дерева, а вся мебель штучной работы. В своем доме, Николай Иосифович, такой отделки и близко нету. Слегка поддел он Мещерского. Да вот и пусть он лишние деньги тратит на выкуп земли под усадьбой и типографией. Все в казну доход, — защитил свое предложение Зильберман. И то правда. Надо бы съездить в гости к Зюскинду, посмотреть, как живут у нас простые предприниматели, — пошутил Мещерский. А вот когда будем определять ему сумму компенсации за дом и цеха в связи с переводом бумажного производства на Сент-Лючию, вот и будет повод его навестить, — заключил Панин. Я думаю, нужно прямо сейчас разрешить третьи смены на секретных производствах для выполнения коммерческих заказов, — внес предложение наркомпром. Дело это не быстрое. Пока наберем учеников, пока обучим, минимум полгода пройдет. Зато потом можно будет за счет коммерческих заказов значительно поднять зарплаты заводскому персоналу. Меньше будет народ стремиться в частники уйти. И вообще, нужно делать так, чтобы на госслужбе и на секретных производствах работать было престижнее, чем участников, предложил Востриков. Например, частникам из местных не присваивать гражданскую категорию выше избирателя, а частникам из мартийцев выше декуриона. В законе этого, конечно, не пропишешь, но по факту такую практику вполне можно проводить. Хочешь дорасти до легата или до трибуна, иди на госслужбу. И, кроме того, в законе можно прописать, что до перехода в частники гражданин или подданный обязан отработать на госслужбе не менее 5 или даже 7 лет, — дополнил Веденев. А на количество жен, я думаю, ограничения можно снять хоть сейчас, — внес еще одно предложение Зильберман. Кстати, это будет весьма полезно для демографии. И следующего похода в Европу привезем еще русских девушек. Вот их и будем раздавать в качестве призов. Однако пускать это дело на самотек, я считаю, нельзя, — заявил Панин. Разрешение на сверхнормативную жену должен выдавать НКВД. После предъявления справки о достаточных доходах мужа, характеристики с места работы и ходатайства от местного женсовета. Будет мужикам дополнительный стимул на работе рогом упираться и дома себя хорошо вести. Смотри, Артемич, как бы тебе после этого мужики взяток не натащили. Еще раз балуешься и брать их начнешь, — подколол Панин Наведенев. — А ты не боись, Сергей Семенович. У нас в кодексе взяткодателям срок предусмотрен. Да и не замечено среди мартийцев такой гадости. Испанцы с голландцами было пытались заносить за предоставление подданства. Троим дали по году принуд работ. Теперь не носят. — Ну, спасибо вам, братцы. Хороших идей накидали. Резюмирую. Большинство в Совете отдавать никому не будем, ни левым, ни правым. Ваши предложения проработаем на Совнаркоме, а потом предоставим в совет на утверждение», — подвел итог дискуссии Мещерский. «А теперь пошли за стол, там все готово. Уже давно жены сигналы подают, а то в глотке пересохло».